Зацени, Паскаль, кого я поймал. На завтрак у нас будет зайчатина. Дутлана отпустила. Ему явно полегчало, и он перевел свои недремлющие очи на коллегу по цеху. «Уж думал, ты не придешь», — с облегчением произнес Дутлан. «Ты чего, дурной? Я и пожрать не приду. Послушай, тут такое дело», — начал было рассказывать Паскаль. Но Инди его перебил. «Давай я сначала пожру, а потом расскажешь, а то под ложечкой сосет». Паскаль наложил в миску содержимое котелка и передал ее в руки голодного гнома. Себе же он ничего накладывать не стал. Паскаль не стал даже пробовать собственную стряпню. Он нервно ждал, пока Инди насытится и соизволит его выслушать. С каждой съеденной ложечкой зрачки у гнома становились все больше, а выражение лица менее одухотворенным. К концу трапезы гном уже ничего не понимал. Видать, капли лаки были весьма хороши. «Инди, что с тобой?» Паскаль потряс за плечо бедолагу. Гном не реагировал. Лицо его было не обезображено интеллектом, изо рта свисала тягучая слюна. Инди с трудом понимал напарника. «Да что же это такое?» Не удержался Дутлан и страдальчески задал риторический вопрос. «Это яд», — услужливо и довольно весело ответил Олег. «Его отравил. Добавил яд в еду. Жалко только ты не отведал моих специй». На прямоту и откровенность командора Мегапаскаль ответил лютой злостью. Говорить высокоуровневый отморозок ничего не стал. Он просто схватился за недалеко лежавший топор и твердой уверенной походкой не спеша двинулся к клетке командора. Олег в свою очередь поступил так же. Он уже давно все приготовил для уничтожения врага. Олег засунул полумертвого гада в рукав таким образом, что голова змея находилась в аккурат в ладони. Олег отомкнул замок и точно таким же безмятежным шагом двинулся навстречу Паскалю. Непримиримые соперники остановились в метре друг от друга. «Мне плевать, что там скажет Штык, я все равно тебя уничтожу». Сказав эти слова, Дутлан поудобнее перехватился за ручку и размахнулся посильнее. Глаза Паскаля светились праведным гневом, он был готов покарать наглеца, и казалось, что командору уже никак не удастся избежать тяжкой участи. Олег резко выкинул руку вперед, гад вылетел из рукава и шмякнулся о лицо Паскаля. Дутлан побледнел от страха, он выронил топор и попятился назад. Командор, недолго думая, схватил бедного гада за хвост и начал лупить им бедолагу Дутлана. Праведный гнев из отважных глаз Паскаля исчез так же быстро, как и появился. На смену ему пришел древний подсознательный ужас, и социальные роли резко поменялись. Теперь по небольшому пятачку дороги носился, визжа Дутлан, а за ним бегал человек, весело охаживая первого полудохлым гадом. Лаки забил на свой стелс режим и в данный момент помирал от смеха, сидя на краю дороги. Минут 10 Олег бегал за Паскалем, лупя того змеюкой, причем от страха Дутлан совершенно забыл, что он находится в игре. Ему совершенно не приходило в голову, что можно покинуть этот мир, настолько сильный ужас собуял бедолагу. Командор загнал Паскаля в кустарник и там долго тыкал мордой гада в лицо Паскаля. Дутлан от страха рыдал словно девочка, он даже говорить не мог, бедняга тяжко всхлипывал и пытался неловко отбиться от гада. На всю эту вакханалию Инди никак не реагировал, он стоял молча, держа в руках свой молот. Лаки тоже рыдал, но только от смеха, он свалился на пыльную дорогу, держась за живот. Наиздевавшись вдоволь, Олег напомнил Паскалю про выход и тот застыл в ужасающей позе, глаза его стали серыми. План командора был неплох, но было в нем и слабое место, и этим местом была лютая. Как поступить с ней, Олег не представлял, в идеале ее бы тоже было неплохо отравить, но маховик операции был запущен слишком рано. Теперь все зависело от удачи и возможностей Олега. Сколько Олег гонял Паскаля, он даже приблизительно не представлял, настолько он увлекся, но неожиданно исчезнувший лаки и треск в близлежащих кустах быстро привели его в чувство. Командор бегом метнулся в клетку и затворил замок. Проделал он это весьма вовремя, секунд через 5 на дорогу из густого кустарника появилась лютая леди. «Вы чего так долго?» — обратилась лютая к невменяемому гному. Гном ничего не отвечал, молча глядя на лютую. «Где Паскаль?» Поняв, что от Инди ответа не добиться, девушка уже более нервно обратилась к Олегу. «Где Паскаль?» В данный момент вся скорбь и страхи этого мира собрались в двух небольших точках, именуемых глазами Олега Евгеньевича. В дальнейший театральный этюд он вложил все мастерство, которым он обладал на данный момент. «Где?» — гневно гаркнула лютая леди. Командор, озираясь на Инди, указал пальцем на куст, в котором осталось лежать тело Паскаля. Девушка без колебаний метнулась в указанном направлении. Увидав тело и попробовав осознать случившееся, лютая вернулась обратно на дорогу. «Какого хрена здесь произошло?» Инди молчал, глупо улыбаясь, чем сильно вывел из себя Пауту. «Ты!» — указала девушка пальцем на командора. «Что здесь случилось?» «Не видел, я не знаю». Олег закрыл глаза ладонями и затрясся. «Его боюсь». Лютая перевела глаза на глядящего в пустоту гнома, и взгляд ее потух. Командор медлить не стал, он натомкнул замок и подошел к невменяемому гному. «Она враг», — прошептал командор на ухо гному, — «она хочет тебя обокрасть, убей ее». Гном неуверенно перевел тяжелый мутный взор на лютую. «Она уже украла половину твоих денег», — шипя произнес Олег. Реплика подействовала, гном не спеша, едва передвигая тяжелые ноги, направился в сторону Пауты. Безвольная кукла лютой сложилась с первого удара, она отлетела метра на три, потеряв процентов 10 жизни. Гном закинул молот на плече и побрел дальше в сторону лютой леди. Командор же вольготно расселся не к краю дороги, рядом с тем местом, где недавно катался по земле веселый божок. Лаки материализовался в паре шагов и также вольготно уселся в дорожную пыль. «Мне очень понравилось, я так давно не смеялся». Довольный божок поглядел на человека. «Что будет дальше?» «Дальше у нас два варианта», — Олег цыкнул зубом, — «они оба весьма плачевны для меня. Первый, позитивный, это если вот этот субъект замочит вон ту барышню. Второй, негативный, если эта девушка очухается и прикончит гнома. Она постепенно разберется, в чем дело, и тогда мне хана. Моя дудка». Божок с интересом наблюдал, как Инди, тяжело махая молотом, наносит увечья своему соклану. «Пойми меня правильно, если я не разберусь с этими товарищами, мне нет смысла возвращать тебе сопелку». Откровения Олега были самым наглым образом прерваны. В худший из миров вернулась лютая леди, ее глаза горели гневом, она, завизжав, кинулась на гнома, что-то истеря. В целом от драки Инди и Лютой откровенно попахивало дилетантизмом, от бывших приемов и перков не осталось и следа. Лютая, вцепившись в гнома руками и наносила ему удары острыми паучьими лапами, Инди же в свою очередь тяжело отмахивался массивным молотом, работая наотмашь. На момент появления Паута была в довольно плачевном состоянии, но теперь в большей степени доставалось гному, и стало не совсем понятно, кто первый отдаст концы. «Тварь, что ты с ним сделал? Он рыдает, там рыдает, гнида. Он сказать ничего не может. Я убью тебя, мразь». Лютая не сдерживала себя, и последний ловкий удар в голову покончил с нынешней цифровой жизнью сварливого гнома. Командор глядел на лютую сквозь стекляшку, у нее оставалось процента 3 жизни. «Все, Лаки, продули мы», — с грустью произнес Олег пустому месту, в котором еще недавно находился божок. Потрепанная лютая леди перевела взгляд на узника, сидевшего у края дороги. «Ты как выбрался?» Леди, прихрамывая, поднялась на ноги. Но услышать ответ она так и не успела. Паута споткнулась на небольшом камешке, ее шатнуло, и она сделала несколько шагов назад, зайдя в довольно плотный кустарник. Из кустарника раздалось какое-то злобное рычание, и неизвестное нечто накинулось барышне на спину, утянув ее за собой в густой кустарник. Еще с минуту в стороне стычки раздавались мат Пауты и рычание неизвестного зверя, а после два тела слетели в довольно крутой овраг, и тишина вновь вступила в свои права. «Вот и везучий сукин сын!» — изумился Лаки. «Так что, теперь вернешь мне свиристель? Ты правда выполнишь обещанное?» «Нет, конечно!» Божок вновь затянулся и довольно приятно улыбнулся. «Да ты ведь и сам, с самого начала все понимал». «Понимал», — с грустью произнес Олег. Олег поднялся на ноги и направился к груженной телеге. Порывшись среди вещей, командор нашел требуемый предмет и без раздумий отдал Дудкулаке. Божок аж просиял от радости, он глядел на инструмент с огромной любовью. Командор не стал созерцать радости существа высшего порядка и, не прощаясь, направился заканчивать дело. Еще одно тело требовало внимания в кустах поблизости. «Постой!» – остановил Олега Лаки. «Ты кое-что забыл». Божок достал перстень с четырехлистным клевером, который ранее принадлежал Олегу. Лаки затянулся в свою странную трубку и выдохнул дым на ладный перстенек, а после небрежно кинул его под ноги командору. «Прощай». Лаки исчез со вспышкой, а командор остался в лагере отморозков практически в полном одиночестве. Он подобрал перстень, надел его на палец и двинулся в сторону топора. Предстояла тяжелая работа, художественная резка топором по дутлану. Барсучик преследовал чудовищ, похитивших его законную добычу, уже несколько дней, наверное, два, точнее сказать сложно. Эти сволочи отняли его право на месть, но, барсучик, не собирался сдаваться, он преследовал двуногих без малейшей усталости. И вот эти чудовища остановились, что-то случилось с их странной повозкой. Они вытащили Фарфара на свет, но упрятали его в клетку. Этот трус наверняка чувствовал, что храбрый барсучик идет по его следу и теперь ему никак не спастись. Подобраться никак не получалось, барсучик прикидывал и так, и эдак, но все планы портила железная клетка. И вот когда барсучик уже было собрался отказаться от мести, проклятый Фарфар показал свой трусливый нос. Он перелез во вторую телегу и довольно громко там копошился. Барсучик в предвкушении начал подбираться к телеге сквозь кусты, когда этот коварный фарфарфар запустил в него тяжеленной сумкой, перебив лапку. Лапка сильно болела, и эта боль только усилила желание порвать треклятого пройдоху. А дальше коварный двуногий начал чудить. Он стал зачем-то носиться за огромным двуногим, который был в разы сильнее его и сильно того запугал. Барсучик мог даже поклясться, что от монстра пахло пометом. Потом прибежала чумная самка, она верещала что-то невнятное, а после уснула стоя на месте. Барсучик видал многое в своем диком лесу, но такое он видел в первый раз. Третий монстр, тот, что был поменьше, начал бить странную самку. Барсучик уже понял, что коварный фарфарфар что-то сотворил с этой троицей. Он искренне жалел бедолаг. Но месть – это священное действо для любого барсука. «Я отомщу за вас, бедняги», – размышляя о мести, барсучик подкрался к самому краю дороги. Чудовища были заняты, уничтожая друг друга, а беспечный фарфарфар был не в состоянии учуять его на другой стороне дороги, он это точно знал. Шумная самка нанесла последний удар, чудовищу поменьше и неосторожно наступила барсучку на больную лапку. Боль ударила в голову бешенством и, забыв о чувстве самосохранения, он отважно бросился на чудовищной силой самку. Бой был лютый, они, сцепившись, катались по кустам, барсучик кусался и царапался изо всех сил, самка, вереща что-то непонятное, била его руками, ком из бойцов прокатился на несколько метров от дороги и кубарем полетел под откос в довольно глубокий овраг. Самка хрипела на последнем издыхании, отважный барсучик поднялся на лапки и с трудом проковылял к смаке, он вцепился ей в горло и самка померла. Он не испытывал угрызений совести, барсучик был в своем праве. Глава 9. О особенностях честного слова. Времени было вдоволь, зло было наказано, другое зло в полной мере вознаграждено. После ухода детей ветра у Олега Евгеньевича осталось очень много подарков. Три крытых фургона с разными вещичками, оставшимися от жертв отмороженной троицы. От самой троицы остались великолепные вещи и деньги, порядка 38 тысяч золотых различными монетами. Если говорить проще, полтора мешка различных монет, именно мешка, самые обыкновенные мешки из-под картошки был набиты различными кругляшами, начиная от золотых, заканчивая медными. Пустые кошельки сиротливо валялись в углу. Из общей кучи командор выбрал свои вещи. После тщательно и аккуратно разобрался с оставшимися. В том, что дети ветра обратно не вернутся, Олег был уверен на все 100. Рейд снеговиков продолжался полным ходом, а соваться на свой страх и риск хорошо вооруженным бойцам самую малость неразумно. В трофеях коллег по несчастью оказалось немало хороших вещей. Два парных клинка, изогнутых по дуге, на 22 уровень. Часа полтора Олег сортировал вещички, выбирая что получше и аккуратно откладывая лучшие. По окончанию тяжкой работы, командор осознал, что понравившихся вещей, ну уж очень много получилось. Он взял парные клинки и двинулся в повозку с пленниками. Нужно было избавиться от вчерашних коллег, по несчастью. Вряд ли они скоро появятся в игре, а посему нужна помощь несчастным обделенным людям. С этой мыслью Олег подошел к первой клетке. Кукла вчерашнего собрата, по несчастью, уперевшись лбом о решетку, безвольно уставилась вдаль потухшим взглядом. Олег суматошно начал искать отмычку, но подарка Лаки нигде не было. Бог шутников забрал свою поделку, осознал Олег. Досадно, с обидой произнес командор. Коллег, по несчастью, он приговорил быстро. Теперь в лагере на горной дороге Олег остался в полном одиночестве. Он весело двинулся к первой повозке. Как Олег понял, эта самая повозка принадлежала Инде и являлась в какой-то мере его частной собственностью. Лута в первой повозке было много, и был он, как и во второй, разномастен. Места гибели Инди и Паскаля порадовали намного сильнее, чем весь хлам обоих телег. Вместе гибели гнома лежала сумка, кожаная броня и молот, по которому шли довольно толстые энергетические жилы желтого и синего цветов. Командор залез в святая святых бывшего прапора, он начал копаться в его наплечной сумке. Сама по себе сумка была что-то с чем-то, она была масштабирующей, имела 500 ячеек и снижала вес вещей на 70%. Сумка Инди была практически вся забита различным лутом. Причем лут был отменный, практически у всех вещиц название подсвечивало темно-синим или фиолетовым цветом. Имелись и денежные средства, 4 кошеля, набитые золотыми монетами, один из которых был неполон и ранее принадлежал Олегу. Копаться в луте командор не стал, он закрыл сумку и двинулся в сторону упокоенного Паскаля. Сумка Дутлана имела 1500 ячеек и снижала вес процентов на 20, а посему Олег никаким образом не смог стронуть по виду небольшую сумку с места, она словно приклеилась к месту, на котором стояла. Командор сделал несколько бесплодных попыток и, плюнув на это дело, принялся в ней копаться. И чего только не было в этой сумке. Все дутланы барахольщики, сделал для себя неутешительный вывод командор. В сумке Паскаля, ровно так же, как и в сумке Инди, встречались в основном отличные вещи, два кошеля, туго набитые золотом, и куча различного хлама, не имеющего никакой принципиальной ценности, и все это добро было абсолютно неподъемно для командора. Он собрался закрыть сумку, когда ему на глаза попался сет, огромные доспехи. Олег вдел стеклышко и вчитался в характеристики огромной, тяжелой кирасы. Кираса из сета Легиуса Верного, легендарного добряк. Надпись была фиолетового цвета, и характеристики у кирасы были весьма незаурядные. Плюс 2200 к броне, выносливость Х2, скорость плюс 100, защита от магических и физических атак плюс 500 каждый. Командор прекрасно знал, кому можно было подарить этот зачетный костюмчик, вот только было одно небольшое, но носить этот сет можно было только с 80 уровня, а до 80 уровня тарану было, как до Пекина в рабоче-крестьянской позиции. Командора подмывало сходить в густой кустарник и прошариться в шмотках ныне усопшей Пауты, но благоразумие твердило: «Забудь, там в гуще сидит нечто страшное, и это нечто уволокло и убило довольно сильного игрока, а посему, забудь». Олег еще несколько минут постоял молча у края дороги, таращись в густой кустарник, а после развернулся и направился в лагерь к месту гибели гнома. Предстояла нелегкая работенка. Нужно было рассортировать шмотки, выбрать лучшие, а остальное надежно спрятать. Из всего шмота командор выбрал самые ценные, по его скромному мнению, и после непродолжительной передышки начал стаскивать особо ценный лут в огромную повозку Паскаля, запряженную в здоровенного буфлонга. Перетаскав львиную часть шмота из соседней повозки, Командора посетила довольно неприятная мысль, управлять этими огромными животными он так и не обучился. Олег уселся на козлы ямщика, взял в руки вожжи и что было силы тряханул ими. Ответом дремлющего животного послужила куча приличных размеров, вывалившаяся из-под хвоста. Растолкать зверюгу у командора так и не вышло. Нет, самый действенный способ, которому Олега обучил Шура, сразу пришел на ум, но использовать его на горной дороге – вариант не из лучших. Командор переместился к повозке Инди, она была намного удобней. Ушлый экс-прапор обустроил кибитку под себя, и к этой задаче он подошел со всей ответственностью. Откидной гамак, небольшая буржуйка и несколько поленьев говорили о готовности Инди к кочевому образу жизни. Олег, сопя и кряхтя, дотащил сумку гнома-прапора до его кибитки и вывалил содержимое на пол. Если бы не булавка, командору пришлось бы намного сложнее. Перевалив сумку через плечо, он направился в кусты к месту упокоения запуганного Дутлана. Олег переложил сетовый набор Дутлана в пустую сумку гнома, но даже с условием 70% понижения веса и булавки ушедших оторвать ее от земли так и не получилось. Получалась довольно прискорбная штука. По факту Олег Евгеньевич был обладателем не слабой кучи отличных вещей, а по сути утащить все он не мог. Урвал кусок, который был ему не по зубам. Чего только стоил молот гнома, наверняка вещь цены немалой. Да уж, глаз видит, а зуб не имет, философски с сожалением произнес командор. Олег прекратил свои бесплотные метания, он подошел к костру, подкинул пару заготовленных ранее поленьев, бережно приготовленных Дутланом. Олег решил не париться, если он не в состоянии забрать вещи, значит, они ему не принадлежат, по крайней мере, в данный момент. В провизии, в данный момент, недостатка не было, она была практически в каждой сумке бывших коллег по несчастью, а у троицы вообще имелся сундук со специями и специализированная посуда. Командор плюнул на все и принялся за готовку ужина. По словам чокнутого башка, снеговики будут чистить данж несколько дней, что означало только одно – время еще есть. Попив славного хайландского чаю, услужливо оставленного ныне почившими представителями детей ветра, Олег всерьез задумался над судьбой тушки девушки, зверски утащенной куда-то в густой кустарник. То, что лютая мертва, сомнений не было, и в том, что умерла она не так уж и далеко от дороги, Олег не сомневался. Вот только, то неизвестное нечто, там ли оно, или ушло. Командор боролся со своей жаждой наживы часа полтора, а после, плюнув на все, он запалил факел и тронулся вглубь кустарника. Смеркалось. Командор продирался сквозь густой кустарник, грунт под ногами начал уходить вниз под довольно крутым углом, в самом кустарнике была пробита небольшая тропинка. Эту самую тропинку пробили два существа, которые безбожно дрались здесь, стараясь уничтожить друг друга. Олег, цепляясь за ветки кустарника, аккуратно спустился вниз. На небольшой полянке, среди высоких елей, лежали вещи лютой леди, какой-то костюм из кожаных ремешков, заплечная сумка, берцы с зелеными прожилками, странные насадки на паучьи лапки. Командор подобрал вещи и без особого труда отправился обратно. Выбравшись, Олег огляделся и вернулся к костру. Усевшись поудобнее, он вставил стекляшку в глаз и принялся за ревизию. Сумка была намного проще, всего на 200 ячеек и с понижением веса на 10%. Сумка практически вся была набита бижутерией, кольцами, кулонами, браслетами, серьгами и амулетами. Денег в сумке лютой оказалось много, 5 туго набитых кошелей. Это 25 тысяч выходит, прикинул Олег. Похоже, в ближайшее время вопрос финансов командора беспокоить не будет, а ведь еще совсем недавно. Особое внимание командора привлекли несколько книг. Первая, самая толстая, оказалась Гроссбухом, она содержала описание честно награбленного. Вещи, деньги, цацки. Вот только описание было неполным, суммы монет не соответствовали добытому, особо ценные вещи тоже не входили в записи, так. Например, описание вещей Олега выглядело следующим образом. Клиент 8. Сумка и рюкзак. Основной шмот, жилетка, коричневые штаны, ботинки, перстень. В сумке 40 серебром, 82 медью, книга, и так далее. Особо ценные вещи были заботливо исключены из списка ценностей. Так, например, командор прекрасно помнил, что помимо серебряных и медных монет у него также присутствовали и золотые, которые бережной рукой были экспроприированы заботливыми старшими соратниками по игре. Вторая книжонка была довольно толста, она представляла собой путеводитель опытного игрока, с довольно подробным описанием некоторых моментов от руки. Видимо, лютая леди делала для себя кое-какие записи и уточнения. Пробежавшись быстро по страницам, Олег обнаружил несколько страниц искупленного им путеводителя, они были бережно закреплены скрепками в различных разделах книги. Командор с благодарностью посмотрел в небо и довольно произнес: «Спасибо, большое тебе, добрая девочка. Твой труд не пропадет даром». Продолжая рыться в сумке, лютый командор обнаружил еще несколько весьма полезных вещей. Напоясная сумка навигатора, небольшая барсетка, которая крепилась к поясу на ремень, внутри лежала карта, подзорная труба и компас-часы, некогда принадлежавшие Олегу. Лицо само расплылось в довольной улыбке. Карта была необычной, она была магической. Небольшой планшет подсвечивал красной точкой на карте местоположение хозяина. Вот только эта точка в данный момент времени находилась недалеко от города Тироль. Охренеть! Поразился Олег. Карта показывает местоположение лютой, и кажется, она на всех парах двигается к месту гибели. Карта работала подобно планшету. Раздвигая и сдвигая пальцы, можно было увеличить или уменьшить масштаб. Командор уменьшил масштаб и оценил перспективы. На карте появилась черная точка рядом с горной дорогой. Место гибели осенило командора. По самым скромным подсчетам, у него было чуть более суток до тех пор, пока появятся старшие товарищи, и этим временем нужно было воспользоваться правильно. Подобная карта присутствовала и у гнома. По всем раскладам выходило, что они разобрались, в чем дело после перерождения, и теперь новые заклятые друзья командора изо всех сил спешили либо к нему навстречу, дабы наградить за содеянное, либо за своими сильно ценными шмотками. Хотя, одно другому не мешало. Еще немного поразмыслив, командор принял решение, что настолько ценные вещи оставлять старшим товарищам не стоит. Он порылся в телеге Паскаля и нашел там лопату, взял ее и тронулся в гущу кустарника, в противоположную сторону от гибели Пауты. Лопата ничем особым Олегу не помогла, каменистую почву копать было невозможно, так что первый план закопать ценные вещи до лучших времен шел лесом. Пройдя метров 20 по кустарнику, Олег Евгеньевич уперся в довольно крутой подъем, местами переходящий в отвесную стену. Командор прогулялся вдоль этого подъема и набрел на небольшую пещеру. Пещерой это место можно было назвать с большой натяжкой, скорее уж приличных размеров нора. Олег вернулся к лагерю и принялся за работу. Он набивал сумку гнома добром и, стараясь не ломать ветки, переносил его в найденную пещеру. Сначала самые ценные и легкие вещи, дальше шли вещи потяжелее. Командор старался изо всех сил, он батрачил уже часов 5, периодически поглядывая на карту лютой и оценивая расстояние до красной точки. Еще через часа 4 у лагеря остались только эпический набор Дутлана и еще кое-какие тяжелые вещи. Эти вещи Олег перетащил на другую сторону дороги, туда, где Пауты и таинственным нечто была пробита небольшая просека. Он скинул вещи сверху к месту гибели лютой. Там были деревья, а это могло означать следующее: почва там имелась, да и небольшая полянка, на которой происходил бой, была порядком перепахана. Олег спустил тяжелые вещи, выкопал несколько ямок и похоронил предметы. На перепаханном поле его захоронки имели совершенно естественный вид. Вчерашний узник в последний раз вернулся в лагерь, еще раз посмотрел на карту лютой и недовольно выругался. Расстояние катастрофически сокращалось, на сон времени не оставалось. Олега Евгеньевича посетила мысль, а не завалиться ли ему где-нибудь в кустах поблизости, но пораскинув мозгами еще какое-то время, он отказался от этой идеи, По его следу шли разгневанные отморозки, впереди стоял рейдом какой-то мутный клан, а у него сумка, набитая кэшем и довольно приличной бижутерией. Оставлять за спиной детей ветра дело опасное. Олег поднялся с места и двинулся в долину. До прибытия детей ветра к лагерю оставалось менее 40 минут. Место схрона и дорогу командор заботливо пометил на своей дешевой бумажной карте. Карта новичка стоит недорого, более-менее нормальных игроков особо не интересует. Шел Олег недолго, минут через 15 перед ним, словно из ниоткуда, материализовались два эльфа-ханта, лица которых были довольно сильно испачканы зелеными полосами. «Стоять!» – деловито произнес один из охотников. «Ты кто, дядя?» «Командор», – растерянно ответил Олег, – «иду на север в Ихтервиль. Чего в такой глуши в одиночестве шаришься? Так ведь срезать можно, вот и срезаю». Командор шмыгнул носом, строя из себя дурочка. «Герой!» – с сарказмом в голосе произнес один из хантов. «Леший, зови Догома, пускай сам разбирается, что с ним делать». Минут через 5 появился и Догом. Это был такой же эльф, хантер, только с еще более измазанной рожей и камуфляжным плащом, сделанным из листьев и травинок. «Кто таков?» — сухо поинтересовался начальник. «Откуда и куда?» «Командор, из Тироля в Ихтервиль», — также сухо ответил Олег. В Догоме чувствовалась военная выправка. Уж больно четко он задавал вопросы. «Неудачно ты забрел сюда», — с какой-то досадой начал свой спич Догом. «Рейд у нас тут, понимаешь, тайный. А ты про него узнал? Убьете?» С досадой поинтересовался Олег. «Кабы это решило нашу проблему, убили бы мы тебя без раздумий, но ты ведь где-то воскреснешь, кому-нибудь расскажешь, мол, там-то и там-то видел то-то и то-то. И тайная операция превратится в явную, а после помчатся к нам разные нехорошие ребятишки, и вместо плотного прохождения данжа придется нам от гостей отбиваться. Так вам в любом случае придется от гостей отбиваться. Чем ты?» Догом с прищуром глядел на командора. «Километрах в 3 по этой дороге стоят 3 повозки. Что там за ребятки, я не знаю, но они явно следили за кем-то в долине, говорили, что брать будут к завершению рейда». Олег озадаченно почесал небритую бороду. Одного из них Индгнил, кажется, звали. Ханты молча переглянулись, а их начальник еще сильнее сузил глаза. «Ты откуда узнал, как там кого зовут?» «Так я их 2 дня по кустам обползал», — непринужденно ответил Олег. Очередной коварный план созрел в его голове. Он собирался стравить снеговиков с разгневанной троицей. Но тут был еще один непонятный момент. Почтенные отморозки могли выдвинуться к месту гибели расширенным составом, а не вдвоем. Посему снеговики сделают всю черную работу. Главное, чтоб ханты успели подобраться к кибиткам раньше детей ветра. Маневр позволял снять множество противоречий. Во-первых, Инди и Ко, скорее всего, подумают, что их обобрали снеговики, а не какой-то неизвестный человек, а снеговики в свою очередь решат, что дети ветра прибыли за их лутом с пустыми телегами. Если начнется бой, Олег просто-напросто исчезнет, растворившись в густом лесу, а там ищи ветра в поле. Как же они тебя не заметили? Тройка Индгнила считается лучшей у детей ветра, с недоверием поинтересовался глава хантов. Они за вами следили, им не до меня было. Вот я и прокрался тихой мышью. «И вы», — обратился Догом к своим подчиненным, — «возьмите с собой команду Алена и проверьте. Только осторожно. Если наш гость окажется прав, запустите фаер и начинайте зачистку. Леший старший, исполнять». Ханты не торопясь направились в сторону от Олега и Догома. Начальник хантов по-прежнему глядел на гостя с недоверием, а командор молча глядел на начальствующую особу. «Что еще говорили?» – нарушил тишину Догом. «Да вроде больше ничего. Я особо и не слушал. Думал, как бы поскорей ноги унести. Ладно, пошли». «Куда?» – оторопел Олег. В его планы не входило участие в бойне, которую он планировал устроить. В момент боя командор планировал вышагивать уверенной походкой в северном направлении к городу Ихтервиль. В очередной раз что-то пошло не по плану. «Как куда?» «Погостишь у нас пару деньков, пока мы данж добьем, а после вали на все 4 стороны. Мы люди адекватные. Трогать тебя не станем. Вон палаточка какая у тебя замечательная, указал Догом на рюкзак Олега, раскинешь ее, отдохнешь, свежим воздухом подышишь. Мы чай тоже не отморозки, уважаемый клан. Зря не обидим. Да тут и недолго осталось. Наши последний уровень зачищают, еще день или два, и ты свободен словно ветер. Мне в Ихтервиль нужно срочно, у меня там встреча, нервно запричитал Олег, и горами-то поперся, чтоб на нее не опоздать. Понимаю, по-доброму ответил Хантер, всех встреча, все опаздывают. Вот только никто тебя не отпустит до конца кампании. Командор погрустнел, ну или по крайней мере сделал вид, что погрустнел. Да ладно, не унывай, служивый, если тебе так уж нужно попасть на свою встречу, мы подсобим. У нас одна из бригад после миссии отправится в те земли. Квест у них там, они телепортом пойдут. Это в 5 часах ходу от твоего Ихтервиля. Ты не то что успеешь, тебе еще и ждать придется. Вариант с телепортом командору понравился, и он покорно кивнул головой в знак согласия. Вот теперь наступал момент истины. Сейчас самое главное, чтобы снеговики разобрались с детьми ветра без лишних вопросов. Со стороны района стоянки детей ветра в небо взлетел яркий фаер, несколько команд от основного лагеря бегом подорвались в сторону вспышки. Догом развернулся и поглядел в ту же сторону. «Ты смотри, не обманул», — с ухмылкой произнес Хантер. «Смысл?» — парировал командор, глядя в ту же сторону. Как оказалось, дальше, дети ветра привели на место гибели небольшую штурмовую группу, РЫЛ-30. Видимо, они и в самом деле планировали пощипать снеговиков. Но фактор внезапности был не на их стороне, как далее рассказал Леший, застали их ханты в самый неожиданный момент. Дети ветра самым тщательным образом готовили свои телеги и совершенно не ожидали нападения. Практически вся группа находилась на горной дороге. Группа Лешего, соблюдая дистанцию из луков, очень быстро и качественно ополовинила рейд детей. Кто-то из команды запустил фаер, и дальнейшая участь отморозков была предрешена. Эту историю командор услышал, случайно прогуливаясь вечером недалеко от костра хантов. Расположился Олег на краю лагеря, к нему приставили охранника, который должен был за ним присматривать, но тот исполнял свои обязанности из рук вон плохо, а посему Олегу приходилось самостоятельно решать свои проблемы. Первые из которых стали дров, в лагере дров было навалом, но когда Олег попытался утащить пару поленьев, ушлый боец, сидящий у костра, доходчиво ему объяснил, что эти дрова являются частной собственностью, и если он желает дров, то пускай ищет их в лесу. Чем собственно Олег и занялся. Он взял топор и ушел в лес, вернувшись через пару часов с вязанкой дров. Командор получил втык от Догома, который поднял на уши всех охотников и уже собирался отрезать нос бойцу, потерявшему Олега. В общем, все разрулилось. Обиженный боец сидел у соседнего костерка, а командор, поужинав и попив чаю, удобно уселся у костерка, открыв толстый самоучитель. Ярко-красный шар, солнце медленно закатывался за гору, покрытую лесом, ранние горные сумерки вместе с вечерней прохладой спускались с гор в виде прохладного тумана. Сумерки вступали в свои права. Командор налил себе кружку крепкого хайландского чая, завернулся в плед и подвинулся поближе к костру. Всполохи огня, танцующие свой незамысловатый резкий танец, обдавали волнами тепла, свет на исписанных страницах мерцал, то исчезая, то становясь ярче. Первая страница фолианта гласила: «Данный путеводитель является собственностью клана Лучезарных. Дорога игрок. Если ты не являешься членом клана Лучезарные и данная книга попала к тебе случайно, то принеси ее в цитадель Аргаус, и ты получишь за нее хорошее вознаграждение». Первая глава называлась «Типы аккаунтов и их различия». Глава давала пояснение к общим правилам игры. Многие игроки знали, что VIP-аккаунт открывал какие-то неслыханные привилегии, но никто точно не знал какие. В первой главе от руки были пояснены эти различия. В правом углу красивым подчерком было написано пояснение. Игрок, обладающий VIP, Акам может в храме выставлять несколько боевых позиций, то есть, один, VIP может выводить в интерфейс до 4 параметров, таких как шкалы. 2. Услугами храмовников и храмов VIP пользуются безвозмездно. 3. Уровень боли выключен в отличие от остальных аккаунтов. 4. Бонусы. 5. Момент с питанием. В общем, по сравнению с остальными акками у VIP-ов дела шли просто великолепно. Они изначально имели такие условия, о которых остальные только мечтали, но был и негативный момент. Год игры у VIP-ов стоил от 400 тысяч кредитов. Хотя, были и исключения. Так, например, некий или некая Бернихея получил или получила VIP, выбив свиток в одном из подземелий. Данный свиток давал обладателю год игры в VIP-режиме. «Мне бы такой свиток», — с грустью подумал командор и перевернул страницу. Про особенности VIP-ов лютая писала много, но командору условия этих небедных ребят интересны не были. Ему VIP пока не светил даже в отдаленной перспективе. Командор отхлебнул несколько глотков из кружки, поежился, сильнее укутавшись в теплый плед, и приступил к изучению главы следующей. Особенности выбора класса и правильная прокачка. Глава была поделена на множество подразделов. В основном в каждом подразделе описывалась какая-либо раса и наиболее подходящие для нее классы. Причем всплыл момент, о котором Олег ранее даже не подозревал, а именно, стандартных шкал не существовало, они градировались в зависимости от класса и расы. Так, например, Человек-маг и Человек-воин имели разные градационные шкалы. У первого была шкала маны, а у второго шкала ярости. У эльфа, мага эта же шкала называлась шкалой сосредоточенности. В общем, во всей этой новой информации сам черт ногу сломит. Олег самым честным образом пытался разобраться в этой билиберде минут 20, но терпение вольного горца иссякло, и командор начал быстро перелистывать страницы, ища начало следующей главы. Следующая глава называлась «Кланы и фракции». И вот эту главу командор прочел с огромным интересом. Большая часть информации была хорошо известна Олегу, но была и новая. Так, например, теперь командор узнал названия топ-кланов и имена их глав. Был очень хороший расклад по кандидат-кланам, кто к кому и как относится. На небольшом свернутом листе, прикрепленном к основной странице скрепкой, Олег узрел таблицу первой сотни. Была она, правда, двухмесячной давности, но для общего развития подходила и она. С фракциями дела обстояли еще чудней. Так, например, кланы объединялись во фракции, объединения, гильдии и союзы. Причем и здесь было не все так просто. Кланы, имеющие фракционную войну, могли вполне мирно сотрудничать или даже быть союзниками в другом объединении или союзе. Дальше приводились какие-то таблицы отношений, но так как командор не имел собственного клана, он начал перелистывать страницы дальше в поисках главы следующей. О! Бендер на мгновение отвлекся от книги, он сделал несколько глотков теперь уже окончательно остывшего чая. Солнце не было давно, на смену ему на небосвод вышла луна, она была огромна и освещала округу холодным белым светом. Командор подкинул пару поленьев в костер и принялся за дальнейшее чтение.